сантиметров, а ее диаметр примерно 20 сантиметров. Камень солнца ацтеков. В 1790 году испанский вице-король приказал замостить улицы Мехико и провести систему сточных канав. На площади Сакала появились беспорядочные на первый взгляд рвы. В юго-восточном углу площади, в тени Национального дворца, официальной резиденции вице-короля, в один из летних вечеров, когда заходящее солнце освещало все вокруг красноватым отблеском, стояла группа рабочих. А время от времени кто-нибудь из них останавливался, чтобы вытереть пот со лба или посмотреть на стоящий неподалеку кафедральный собор. Дренажные работы и были предприняты для того, чтобы уберечь собор, национальный дворец, да и саму площадь от периодического затопления. Работы продолжались несколько лет, в течение которых были найдены многие памятники давно позабытой религии ацтеков. Среди них статуя со змеиными головами вместо лица, а также темно-зеленая круглая гранитная глыба, весящая 24 тонны и имеющая 3,5 метра в диаметре. На этом камне располагались рельефные изображения, а в центре находилось нечто похожее на человеческое лицо с высунутым изо рта лезвием ножа вместо языка. Вся остальная поверхность гранитной глыбы была украшена переплетающимися геометрическими фигурами. Этот монолит ученые назвали впоследствии камнем Солнца, отчасти из-за сходства с солнечными часами, но чаще его называют календарным, так как на нем изображены символы 20-дневного ацтекского календаря. Позже стало известно, что это не просто календарь. Резные изображения на камне представляют собой общие мировые события. Они указывают не только на прошлое, но и на то, что ожидает Вселенную в будущем. Надпись на камне гласит, что человечество живет в пятой эре. Первая эра называлась «Четыре оцелота» по имени оцелотов, диких кошек, истребивших племя гигантов. Вторая эра — «Четыре ветра», закончилась ураганами и превращением людей в обезьян. Третья эра — «Четыре дождя», закончилась всемирным пожаром от огненного дождя. Но в это время падал с неба каменный дождь. Камни кипели и превращались в скалы. Люди гибли вместе со своим хозяйством и домами. И даже само солнце кипело. В четвертую эру — четыре воды. Небо сошло с землей, даже горы ушли под воду, и вода оставалась неподвижной в течение 52 весен. Эта эра закончилась всемирным потопом и превращением людей в рыб. К моменту испанского завоевания ацтеки считали, что они живут в пятой эре. Она продолжается до сих пор. Эта эпоха, которую боги сотворили в 986 году, будет последней и завершится страшным землетрясением. Обо всем этом ученым рассказали геометрические фигуры, обрамляющие внутренний круг и символизирующие разрушительные силы, уничтожившие четыре мира. В квадратах помещены знаки ягуара, урагана, вулканического огня и ливня, а лицо внутри круга принадлежит богу солнца Тонатиу. А в древнем Теночтитлане, Мехико, главными еще были бог войны Уицелопочтли и бог дождя Тлалок. Два верховных жреца возглавляли отправление культа в их честь, а другие жрецы ведали храмом и культовым ритуалом каждого отдельного бога или богини. Во время совершения священных обрядов они облачались в одежды своего божества, как бы воплощая на земле его образ. Эти жрецы, в свою очередь, имели много подручных, а у последних были помощники из числа кандидатов на жреческие должности. Жрецы руководили всей духовной жизнью страны, и жизнь ацтеков представляла собой своего рода чередование ритуальных обрядов, которые рассчитывались все теми же жрецами с помощью сложных математических и астрономических вычислений. Основой религиозного культа является календарь, состоявший из двух частей. ритуальной последовательности дней и солнечного календаря. Солнечный календарь разделялся на 18 месяцев, по 20 дней в каждом, и пятидневный несчастливый период. В этом календаре названия месяцев были связаны с различными сельскохозяйственными культурами и временем их обработки. Комбинация обеих календарных систем позволяла жрецам вести летоисчисление по системе не бесконечно возрастающих лет, как у нас, а разделять его на 52-летние циклы. Священный календарь, охватывающий период в 260 дней, складывался из 20 названий дней ацтекского месяца, сочетавшихся с числами от 1 до 13. Когда цифровой ряд кончался, то он тут же начинался снова, так как список дней по окончании повторялся заново. Таким образом, в 260-дневном периоде каждый день имел свое особое обозначение, которое достигалось сочетанием одного из 20 названий с одним из 13 чисел. По окончании одного периода без перерыва наступал следующий. Кроме того, этот священный период подразделялся еще на 25 недель, по 13 дней в каждой. Неделя начиналась с первого числа и с того названия дня, которое приходилось в соответствии с периодическим повторением ряда названий дней. Ни один день священного календаря таким образом не мог совпасть с обозначением дня другой недели, так как одинаковое сочетание этих двух элементов никогда не могло повториться. Может быть, нам такое летоисчисление покажется сложным, но каждый день священного календаря ацтеков по расчетам был посвящен определенному богу или богине. Боги недель следовали в том же порядке, что и боги дней, только бог 11-го дня пропускался, так что каждый, следовавший за ним, передвигался на одно место. Свободное место в 20-й неделе заполнялось двумя божествами, которые в эту неделю почитались совместно. Иногда вводились и дополнительные усложнения, и жрецы обязаны были за всем этим тщательно следить, чтобы чествовать своих богов и богинь в надлежащее время. Простым индейцам, прежде чем предпринимать какое-либо дело, следовало установить, какое божество надо умилостивить в этот день. Обо всем этом ученым рассказали и найденные при раскопках календари-справочники, которые были сделаны на бумаге из коры дикой смоковницы. После испанского завоевания Мексики последующие календарные списки были сделаны уже на европейской бумаге. Одна из таких древних книг представляла собой длинную полосу бумаги, выделанную и загрунтованную для последующей обработки и для удобства складывания на манер ширмы. Каждой неделе в такой книге отводилось обычно две страницы, но бывало и по одной, на которых большой красочный рисунок изображал божество, которому была посвящена данная неделя. Другие фигуры представляли второстепенных богов и предметы их культа, курильницы для ладана, шипы и так далее. Вся остальная поверхность листа разделялась на квадраты, в которых рисовались названия и числа дней, связанных с каждым днем того или иного бога или богини, а иногда их науал, те птицы или животные, чей облик могло принять данное божество. Конечно же, таким календарем в форме картинок без текста мог пользоваться только посвященный жрец. Смену 52-летних циклов ацтеки праздновали очень торжественно, так как это была смерть одной жизни и переход к жизни новой. Мысль о том, что природа может не продлить их существование, придавала всей церемонии особую торжественность. Обряд нового огня состоял в том, что на храмовом алтаре тушили огонь, беспрерывно горевший 52 года, и зажигали новый. В течение 5 несчастливых дней последнего года цикла люди гасили очаги и разрушали всю обстановку дома. В эти дни народ постился и горько плакал, ожидая катастрофы. Беременных женщин запирали в сараи, чтобы они не могли превратиться в диких свиней, а детей заставляли бодрствовать и ходить взад-вперед, чтобы сон в эту роковую ночь не превратил их в крыс. На закате пятого несчастливого дня жрецы в торжественном облачении восходили на холм звезды, кратер потухшего вулкана, который круто поднимается со дна долины Мехико и виден почти с любой ее точки. В храме на вершине холма они всю ночь тревожно вглядывались в небо, пока определенная звезда Альдебаран или звезды Плеяды не достигали зенита, возвещая, что мир продолжил свое существование. В тот момент, когда эти звезды переходили меридиан, жрецы хватали деревянное сверло для получения огня и зажигали новый огонь во вскрытой груди человека, принесенного в жертву. Весь народ, жрецы, вожди племен и простые индейцы, ликовал. Скороходы с факелами переносили священный огонь на алтари многочисленных храмов, а люди несли его к своим очагам. На следующее утро, в знак признательности богам, устраивались особые жертвоприношения. Люди пускали себе кровь или умерщвляли пленников. В честь бога огня Уэ-Уэ-Теотла ацтеки тоже совершали очень страшный обряд. Сначала военнопленные и взявшие их в плен воины совершали ритуальный танец в честь этого бога, а на следующий день пленники поднимались на вершину платформы храма, где им бросали в лицо порошок яутли, индийской конопли, чтобы одурманить перед ожидавших их участью. Когда разжигался большой костер, каждый жрец хватал одного пленника и, связав ему руки и ноги, клал себе на спину. Вокруг разгоревшегося костра они танцевали танец смерти, во время которого бросали свои ноши в огонь. Но прежде чем наступала смерть, которая могла бы прервать и без того страшные мучения несчастных пленников, жрецы вытаскивали их из огня большими крюками и вырывали сердца из обожженных тел. Священные календари рассказывали ученым о многих ритуальных праздниках и обрядах ацтеков. Даже игры и спорт имели у них религиозное значение, хотя, конечно же, были и забавы, и развлечения. Со дна священного сенота. Высокий тропический лес, в котором деревья переплетены лианами, окружает таинственный полуостров Юкатан. Со всех сторон слышатся крики птиц, обезьян, рев ягуаров. Сейчас даже трудно представить, что в этих диких краях родилась цивилизация индейцев майя. Каменными топорами они вырубали гигантские деревья, расширяя земли под посевы маиса и под строительство. Их города, построенные 15-17 веков назад, сохранились до наших дней. Ни ураганы, ни тропические ливни не могли их разрушить. Одним из таких городов был Чичен-Итса, названный по имени майкского племени Итса, которое в середине V века нашло здесь естественный сенот, колодец, и обосновалось вокруг него. Примечание. Чичен-Итса означает буквально «рот колодца», «пасть». К началу испанского завоевания большая часть полуострова Юкатан была разделена между 16 небольшими индийскими государствами. Каждая из них называлась Кучкабаль, что испанцы потом перевели как провинция. Между правителями юкатанских государств велись непрерывные войны из-за спорных земель, ради добычи, рабов и так далее. Эти мелкие Кучкабаль дважды объединялись в более обширное государственное образование. Потом оно снова распадалось, а к X веку власть на Юкатане захватили тольтеки. Их столицей и стал Чичен-Итса, на главной площади которого они построили ступенчатую пирамиду в честь своего бога Кукулькана. На расстоянии трех полетов стрелы от пирамиды расположился священный колодец смерти, в котором живет Юмчак, бог дождя и влаги. Если бог будет гневаться, то все погибнет на земле. Деревья, птицы, звери. Без дождя все сгорит, и тогда погибнут сами люди. Останутся только высокие горы и бездонное небо. Но чтобы бог Юмчак проявил милость, ему нужны были жертвы, самые красивые девушки. Он ждет их на дне священного колодца. Паломники из окрестных майкских городов собирались на церемониальной площади перед пирамидой. После богослужений в святилищах Чичен-Ицы жрецы укладывали роскошно одетые жертвы на катафалк и несли их по священной дороге к колодцу смерти. Гремели барабаны, трубили изготовленные из морских раковин трубы, а люди пели торжественные гимны в честь Юмчака. А в конце священной дороги до наших дней сохранилось маленькое святилище, в котором жертвы, прежде чем стать невестами Бога, проходили обряд ритуального очищения. Перед жертвоприношением им лазурью помазывали сначала грудь и бедра, а потом и все тело. Потом на шею девушек надевали дорогие ожерелья, на руки браслеты из золота с бирюзой, с нефритовыми камнями, а в уши вдевали серьги из горного хрусталя. А затем, взяв жертвенных девушек за руки и за ноги, жрецы раскачивали их и бросали в водяной дворец Юмчака. Следом пришедшие паломники бросали золото, нефритовые украшения и шарики благовонной смолы. Сам священный синод поражает своими огромными размерами. Почти круглый, словно его специально кто-то высверлил, он достигает диаметре от одного края до другого расстояния равного броску камня, почти 60 метров. А в глубине темнота и зеленая вода, где живет могущественный Юмчак. Расстояние от верхней естественной кромки синода до мутной глади воды около 25 метров. Когда конкистадоры завоевали Мексику, они не интересовались ни богами этой удивительной земли, ни ее прекрасными дворцами и храмами. Им нужно было только золото. Оно завораживало их, воспламеняло фантазию. А золото нужно было испанскому королю Карлу V и знатным придворным. Золото открывало любые двери. И сколько испанцы вывезли его из покоренных земель. Но бог дождя Юмчак и впоследствии долго охранял своих невест и свои драгоценности, так что кладоискателям приходилось с трудом пробивать себе дорогу. Многие слышали о священном колодце смерти и золоте, что похоронено на его дне. И многие хотели достать его. Решил попытать счастье американец Эдвард Томпсон. Он не был легковерным кладоискателем, поэтому сначала отправился в библиотеку и стал изучать литературу о древнем городе Чичен-Ица. Целью Эдварда Томпсона стало исследование священного колодца, хотя у него, казалось бы, не было никаких предпосылок для выполнения поставленной перед собой задачи. Чтобы облегчить себе путешествие на Юкатан, Томпсон решил поступить на дипломатическую службу и отправился на полуостров в качестве консула. Это было в 1885 году. Ему очень хотелось самому, без проводников и посторонней помощи, найти священный синод, одному постоять на его берегу и почувствовать его страшную тайну. Томпсон купил территорию, на которой находился колодец смерти, и потому денег, чтобы начать работы, уже не хватило. А не было у него и археологического образования, кроме того, он никогда не работал под водой. Но у 25-летнего консула впереди была вся жизнь, и он посвятил ее исследованию колодца смерти. Впоследствии несколько американских компаний предоставили ему средства для обследования синода, но не водолазов. И Томпсону пришлось нанять двух опытных греков, а потом и самому погружаться в воду. Сначала грейфер, погружаясь в илистое дно, вытаскивал одну лишь грязь, полусгнившие ветки до кости диких животных. На краю синода постепенно вырастала коричневая гора, и 30 нанятых индейцев просматривали улов, но пока результатов не было. Потом они нашли в грязи два коричневых яичка. И когда Томпсон очистил их, оказалось,